Конни грустит. Мама помогает папе доковылять до дивана и осторожно укладывает его ногу, подложив под нее пару подушек. «Как же тебя угораздило?» — спрашивает она и целует папу. Потом качает головой. «Какой ты заколдованный получился отпуск. То снега нет, то он валит без перерыва. В самый холод мы остаемся без отопления. А теперь еще твоя нога». «Зато это самый настоящий незабываемый отпуск», — мягко возражает папа. Но мама его не слушает. «Итак, дети, давайте соберем оставшиеся вещи. Завтра едем домой». «Но сначала поедим», — говорит папа. «Я голоден, как волк». Пока мама варит спагетти, Конни занимается своими кошками. «Я вам кое-что принесла». Конни встряхивает коробку с кормом, и все четыре кошки тут же оказываются возле нее. Они трутся о ноги девочки и урчат так, будто целую неделю ничего не ели. «Да-да, сейчас у вас все будет», — смеется Конни. «И не просто корм, а супергигантская порция корма. Это прощальный ужин, ведь завтра мы уезжаем. Как жаль, что каникулы закончились». Девочке этот отпуск очень понравился. Если бы не папина травма, он был бы просто идеальным. И вдруг в голову Конни приходит страшная мысль. Что станет с кошками, когда они уедут? Кто о них позаботится? Конни задумчиво чешет горошинку за ушком. Как хотелось бы забрать ее с собой. Впрочем, а ведь это идея. «А я все ждала, когда же ты об этом попросишь». Мама кладет спагетти в кипящую воду. «Правда?» Конни в надежде смотрит на нее. «И что?» «Никаких и что». Мама качает головой. «Это невозможно, и ты об этом прекрасно знаешь. Нельзя и точка, и никаких разговоров». «Но, мама...» «Некогда мне это обсуждать». Злится мама и решительно помешивает томатный соус. Папе с дивана все слышно. «Иди сюда», — говорит он. «Уж кому-кому, а мне сейчас некуда торопиться». Конни уютно устраивается рядом с папой на диване. «Ты полюбила этих кошек, привязалась к ним. Конечно же, расставаться очень тяжело». У Конни в горле ком. «Да», — тихо отвечает она. «Я тебя понимаю», — вздыхает папа. «Но подумай сама, им у нас будет не слишком хорошо. Здесь у них простор, все знакомо», — говорит папа. «И как их встретит Мяв?» «Ой, ему они наверняка не понравятся», — говорит Конни и хмурится. «Мяв очень ревнивый». «Теперь понимаешь?» — улыбается папа. «Но кто о них позаботится?» — озабоченно спрашивает девочка. «Сейчас столько снега выпало, им трудно найти себе пищу». «Я так не думаю», — возражает папа. «Для них это не проблема. Горошинке не впервой зимовать в лесу. Она точно сможет прокормить и себя, и семью». Конни долго смотрит на папу. «Правда?» — папа улыбается. «Правда. Если хочешь, давай и спросим у госпожи Витман. Она лучше знает, как здесь живется кошкам». «Хорошо», — кивает Конни. «Так и сделаем». В ту же секунду горошинка запрыгивает Конни на колени, как будто она все слышала и поняла. Кошка облизывает шершавым языком палец девочки. «А в следующем году сможем снова сюда приехать», — говорит папа. «Заодно всех проведаем». «Да, но только летом», — кричит мама с кухни. «Когда не нужно отапливать дом». «А мне здесь очень понравилось», — заговорщицки шепчет Конни папе на ухо. «И мне», — шепчет он в ответ. Все собираются ложиться спать. Мама и Якоб уходят в ванную. И вдруг Конни слышит грохот. Он доносится снаружи. «Это енот!» — кричит Конни. Она поспешно хватает куртку и фонарик. «Не подходи слишком близко», — предупреждает папа. «Это хищник». «Да, да». Девочка осторожно открывает дверь и выглядывает наружу. Мусорный бак валяется на земле. Но где же прячется енот? Конни светит фонариком, никого не видать. Жаль. Наверное, зверек испугался и убежал. А Конни так хочется посмотреть на него еще разок. Вдруг из мусорного бака доносится шорох. Конни замирает. Снова шорох. И из бака высовывается черный нос. «Вот ты где!» — шепчет Конни. Енот настороженно смотрит на нее. Какой он милый и выглядит совсем безобидным. Так и хочется его погладить. «Не бойся, я тебя не обижу», — мягко говорит Конни. Она старается не шевелиться. Енот торопливо втягивает носом воздух, затем чешет лапкой за ухом, будто размышляя. «Мусорный бак ты уже опрокинул, так что не бойся, возьми себе что-нибудь», — подбадривает его Конни. Как будто сообразив, о чем речь, енот разворачивается и исчезает в баке. Конни видит лишь пушистый полосатый хвост, который виляет из стороны в сторону. Судя по всему, зверек очень доволен. Вскоре раздается громкое чавканье. Конни улыбается. Ну вот, енот наелся. Он проворно вылезает из мусорного бака. В последний раз смотрит на девочку и исчезает в темноте. Конни возвращается в дом, радостно смеясь. «Где ты была?» — спрашивает мама. «Я видела енота. Он такой милашка», — говорит Конни. «Отлично, значит, теперь можно со спокойной душой возвращаться домой», — улыбается мама. Конни кивает. «Да, теперь можно». Однако на следующий день Клавитерам еще предстоит выкопать из снега свою машину, а это не так просто. Но через некоторое время автомобиль готов отправиться в путь. «В дорогу!» — объявляет мама. Пока папа осторожно устраивает на сиденье свою ногу в гипсе, Конни прощается с кошками. «До свидания, еще увидимся», — обещает она и гладит их всех напоследок. Мама садится за руль, машина трогается с места и осторожно сворачивает к лесной дорожке. Кошки озадаченно смотрят им вслед. «Пока!» — тихо бормочет Конни, и через стекло машет им на прощание. Когда Клавитеры заезжают к госпоже Витман, чтобы вернуть ключи, Конни тоже выходит из машины. Услышав, что они жили без отопления, пожилая женщина едва не падает в обморок. «Мне так жаль, за эти дни я не возьму с вас ни копейки», говорит она и больше эту тему обсуждать не желает. «У меня есть еще вопрос», говорит Конни. «Там наверху к нам приходили 4 кошки, я их подкармливала». «Ах, кошки, я их знаю», — смеется госпожа Витман. «Обычно они живут в коровнике фермеров Отфридов. Там тепло и корм всегда под рукой. За этим следит Кати, дочка Отфридов. Она также любит кошек, как и ты. Но Кати на несколько дней уезжала к бабушке, и, видимо, вся эта кошачья компания нашла себе новую благодетельницу». Госпожа Витман улыбается Конни. «То есть тебя?» «Значит, у них все будет хорошо!» С облегчением вздыхает Конни. Госпожа Витман смеется. «У них не жизнь, а кошачий рай!» Счастливая Конни идет обратно к машине. Теперь она спокойна и готова возвращаться домой. А больше всего она радуется встрече с Мяфом. Не успевают они войти в дом после долгой дороги, как Конни уже настойчиво звонит в соседскую дверь. «Ах, это ты?» — улыбается госпожа Сандулеску. «Заходи, как прошел отпуск?» «Отлично», — мечтательно отвечает Конни. «Тебе наверняка не терпится забрать своего кота?» Конни кивает и тут же кричит. «Мяф, мы вернулись!» Наверху раздается шорох. Еще мгновение, и вот вниз по лестнице большими прыжками несется кот. «Мяф! Мой любимый мяф!» Конни берет его на руки. Мяф нежно трется мордочкой о ее щеку. Но вдруг настораживается. Он обнюхивает свитер Конни, возмущенно шипит и резко спрыгивает с рук на пол и взбегает вверх по лестнице с такой же скоростью, с какой только что спускался вниз. «Да что это с ним?» — ошеломленно спрашивает госпожа Сандулеску. «У нас было несколько временных кошек. «Ну, кошек на время каникул», — смущенно говорит Конни. «Должно быть, он учуял их запах». Соседка сочувственно кивает. «Какой ревнивец, вот это да! Пойди-ка переоденься и приходи снова». «Хорошо», — обещает Конни. Госпожа Сандулеску провожает ее до двери. «И не забудь мне все подробно рассказать, ладно?» «Конечно!» — смеется Конни и бежит по тропинке через сад. «Кстати, Конни!» — кричит ей вслед госпожа Сандулеску. «А снег-то у вас был?»